Глава 35. Совершенно безмолвно я сидела на коленях возле их прижатых друг к другу тел. Они словно спали, обнявшись, и вот-вот должны были открыть глаза. Но чем дольше я караулила их покой, тем больше их кожа становилась похожей на тонкую прозрачную пленку, под которой уже не билась горячая кровь. Их одежду покрывали темно-алые пятна, и густая лужа того же цвета касалась моих колен. Но я не вставала, не кричала и не билась в истерике. Только слушала свое сердце, каждый удар которого был сильнее и больнее предыдущего, и фантазировала, что пульс на самом деле принадлежит им, пусть хотя бы один на двоих. Гейла в итоге оттащили в сторону, чтобы попытаться спасти. Он до последнего держал за руку Джой, несмотря на то, что был без сознания и на грани смерти. Жизнь жестока и несправедлива. Недавно они сидели, Гейл приобнимал Джой за талию, и она визжала от счастья, что участвует в очередном пари со своим другом. Минута. За эту идиотскую минуту все перевернулось. Никто не успел сообразить, что происходит. Никто не подумал, что пьяная выходка незнакомца превратится в расстрел ни в чем не повинных людей. Неужели им не было места в этом мире? Просто наш мир не заслужил их. Не заслужил их преданность, любовь и жертвенность. И глупость, жестокость, беспечность людей раздавили их. Отняли их у нас, у меня. Он отнял у меня их. Стольких людей, которых я любила, не стало. И я, как никто другой, несла ответственность за это. Я медленно поднялась, чувствуя, как по телу жгучим огнем прошлась злость. Настолько сильная и всепоглощающая, что для скорби не осталось места. А боль все еще была со мной. Она контрастировала на фоне жара, холодила внутренности и сжимала их в мелкие кубики льда. Дикие ощущения, но я готова была терпеть их до конца своей жизни. Возможно, ничтожно короткой. Кто-то попытался помочь мне устоять на ногах, заботливо приобнял за плечи. Я даже почувствовала теплое дыхание на шее, будто кто-то что-то мне шептал. Но мои глаза, яростно пылая, искали того, кто стал палачом для Джой. Для девушки, которая несла добро и всегда была за любовь и мир. Мы даже не смогли с ней попрощаться. Она угасла быстро, как падающая звезда. В этом была капля милосердия. Она хотя бы не мучилась и не страдала от поганости мира. Когда лицо, уже изувеченное явно сильными мужскими ударами, красной тряпкой мелькнуло между прочих силуэтов, я рванула к нему. Он пятился от меня, пока его спина не ударилась о столешницу бара. На каком-то интуитивном уровне я взяла большую бутылку и разбила ее о деревянный край. Осколки разлетелись в стороны, алкоголь пролился по руке, вниз к локтю, и его терпкий запах ударил в голову так сильно, что я совсем потеряла рассудок. «Назови хоть одну причину, чтобы я оставила тебя в живых!» — кричала я. Мне не составило особых усилий толкнуть его в сторону и опрокинуть на пол. Он был растерян, податлив. Я забралась на него сверху, одной рукой обхватила его челюсть и заставила смотреть на себя, на свое лицо, все опухшее от слез и самого глубокого отчаяния, превратившегося в безумие. Второй рукой я сжала горло бутылки, замахнулась. «Говори, ублюдок!» «Он убил ее!» — прокряхтел тот беспомощно. «Я не хотел убивать девушку, только его!» «Ты забрал ее! Она никому не причинила зла!» Острые края должны были искромсать его до неузнаваемости. Я представляла, как легко прорезалась бы тонкая кожа на его шее. Это была бы лучшая месть. «Темные не заботятся о жизни. У нас в порядке вещей такие ситуации. И подобное будет происходить. Вам никогда не добиться мира между теми, кто рожден уничтожать друг друга». «Что ты несешь?» Я должна была ударить, стекло должно было изуродовать его. Но моя рука застыла в воздухе. Сильные пальцы сжимали мое запястье, удерживая на месте. Я рывком вместе с каким-то звериным рыком попыталась дернуться, но безрезультатно. Меня легко оттащили от темного, несмотря на то, что я рвалась как сумасшедшая закончить свое дело. Ненавистное тело все еще пульсировало красным, а вокруг него стояла дымка, за которой для меня мира не существовало. «Отпусти меня! Я убью его!» «И чем ты будешь лучше его?» Бас раздался почти у самого уха. Либо человек кричал громко, потому что иначе я бы не услышала. Меня резко потянули назад, и вместе с воздухом из легких вырвался визг. С огромной силой я дернулась, и тогда услышала, как стекло все же добралось до кожи. Но не до той, о которой я слепо грезила. И вот тогда все рухнуло. Дымка рассеялась, пульсация остановилась, и проявились другие цвета помимо красного. Под веками больше не пекло, я не скрипела зубами и не хотела скорее отнять жизнь ради малой капли успокоения. И, наконец, я увидела, что пара выразительных глаз со страданием и скорбью смотрит на меня. «Прости, прости, Брайан, я не...» Слова оборвались, когда я увидела, как из его ладони на пол капает кровь. Остатки бутылки я тут же отбросила на пол и убежала. Как последняя трусиха, я выбежала на улицу, где до происшествия никому не было дела, где не пахло кровью и не было стен, хранящих звонкий смех друзей. В одном я все же оказалась не права. Кровью продолжала не просто пахнуть, а вонять, потому что я вновь перемазалась в ней. Меня трясло. Я была готова взорваться и поддаться этой губительной вспышке. Даже Брайан уже не смог бы меня остановить, потому что эти всепоглощающие чувства и эмоции не обуздать. Это было под силу только мне. А для этого необходимо отвлечься. На улице, в огромные ряды вдоль кустов, выстраивались люди, огибая не всю границу, но достаточно большую территорию. Видимо, Брайан принял решение действовать более плотными группами и не рассеиваться по всей площади. Когда некоторые увидели мой потрепанный вид, тут же поднялся шум. Еще больше разговоров послышалось, когда сильная рука ловко развернула меня и заставила прижаться лицом к широкой груди. «Поплачь. Сделай все, что хочешь, чтобы тебе стало легче. Можешь избить меня, только не теряй рассудок. Мы не имеем сейчас на это права». Брайан говорил твердо, умело скрывая свои эмоции, хотя я знала, что очередная смерть друга тоже сильно ударила по нему. Он ведь любил Джой, обожал ее оптимизм, а она всегда умела его рассмешить. «Я не стану», — сквозь зубы выдохнула я. Мне пришлось взять себя в руки. Точнее, сжать эмоции в самых тугих тисках. Я прошлась ладонями по телу Брайана и оттолкнулась от него. Лицо мое стало фарфоровой маской. Вулкан из взрывоопасной смеси внутри с гулом стих. «Я справлюсь без этого», — для собственного убеждения произнесла я эти слова вслух. Все, что делало меня мной, как напуганное животное, прижалось к земле, спрятало морду в грязи и заскулило. Я мысленно отвернулась от этой слабости, хотя она манила. Было проще умереть от переизбытка боли, чем терпеть холод собственного безразличия. Скрыв сожаление, я потянулась к руке Брайана. Порез на его ладони был достаточно глубоким, чтобы там остался шрам. «Пообещай, что будешь со мной до тех пор, пока на ладони не останется и следа от моей глупой выходки». Моя попытка найти позитивное в океане отвратительной негативной реальности заставила нас на мгновение улыбнуться. 1-1, отметил Брайан. «Есть чем обработать. Лучше, конечно, зашить, но времени у нас на это нет». По лицу Брайана я поняла, что он не собирался оказывать себе помощь. Вообще для него это было сродни царапине от когтей котенка. «Кстати, где маленькая Аврора?» — полюбопытствовала я. И пока Брайан собирался с мыслями, я успела стащить с его плеча белый лоскут ткани и попросить у бродящих мимо нас людей воды. Промыв под гробовое молчание рану, я начала бинтовать ее. «Она у Ребекки. Возможности заботиться о ней у меня не было». В ответ я промычала, сфокусировавшись на собственных движениях пальцами. И как мне удавалось так аккуратно и без дрожи заметать следы собственной глупости? «Прости, мне правда очень жаль». Я подняла глаза на Брайана. Он тоже все это время внимательно следил за мной, пока не увидел выражение моего лица все еще безэмоциональное. «Ничего страшного». Он мягко притянул меня к себе и обвил руками. Насильно парализованное нутро тут же всколыхнулось, ответило на его тепло, клокочущее под твердыми мышцами. Мы больше походили на живые статуи. Сами покрывали себя новыми слоями бетона, чтобы стоять на ногах было проще, но одновременно чувствовали, что внутри, пусть даже и неровно, все еще бьется сердце. «Мы должны сделать это. Ради них всех», — пробубнила я. В подтверждение он крепче обнял меня, наклонился так, что его неровное дыхание стало приятно греть кожу и слегка шевелить растрепанные волосы. «Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше». «У них даже не было возможности попытаться с нами...» «Аврора...» Брайан отодвинул меня, заключил мое лицо в ладони и наклонился, но и я в ответ привстала на носочки. «Я тоже хочу, чтобы они все были сейчас с нами. И они будут, если мы не перестанем о них помнить». «Знаю». Оба убитые горем мы смотрели друг на друга и пытались поделиться остатками сил. К нам уже вышли остальные. Джессика упорно стирала слезы с лица, а Кайл крепко держал ее за плечи. Ребекка была рядом и без остановки смаргивала с глаз пелену. Дэйв появился последним, обозленный и измотанный. Он, как и я, перепачкался кровью, капли были даже на его светлых волосах, по которым он постоянно проводил руками, пытаясь привести себя в чувство. «Что еще случилось?» — с ужасом спросила я. Мы с Брайаном не отлипли друг от друга, но оба уставились на Дэйва. «Хотел закончить начатое тобой? Но кое-кто...» Он покосился в сторону Ребекки. «Мне не позволил». «Потому что это безумие!» — почти в истерике крикнула Ребекка. Они стояли с Дэйвом и прожигали друг друга взглядами. «Гейл и Джой были единственными друзьями, с которыми у меня сложилось нормальное общение после свадьбы с Авророй. Знаешь, дерьмово потерять их из-за какого-то кретина. Джой мертва, а Гейл на грани, и если он очнется, то вряд ли справится с утратой». «Терять тех, кого любишь, всегда сложно». Ребекка чуть не захлебнулась в эмоциях. Она готовила еще несколько слов, но глотала их, не давая вырваться наружу. Тоже понимала, что все это сейчас лишнее. «Ты тоже захотел в ряды убийц, да? Давайте мы все начнем себя так вести, одной смертью больше, одной меньше». «Прости, хорошо? Прости». Дэйв вскинул руки в знак поражения. «Я не прав, что попытался его добить. Надеюсь, он сдохнет самостоятельно». В итоге они отошли друг от друга на добрые 2 метра и в ожидании уставились на нас. Дэйв горел от ярости, Ребекка тоже. «Что с Гейлом?» — встревоженно спросила я. «Ему помогут?» «У него есть шанс. На границе развернули пункт помощи, необходимо сделать переливание крови, и все будет в порядке», — протараторила Джесс, сильнее прижимаясь к Кайлу. «Я дала распоряжение, чтобы нам сообщили, когда он очнется». Мы все скорбели и хотели спрятаться, чтобы дать волю эмоциям, но у нас не было на это права. Нас ждали, чтобы начать то, что может предотвратить дальнейшее кровопролитие. «Пора начинать», — к нам подошел лидер элиты. Он внимательно оглядел наш редеющий круг друзей и удалился, не комментируя обстановку. Брайану все-таки пришлось отпустить меня. «Вам надо выдать все необходимое», — сказал он и подозвал к себе кого-то. К нему немедленно подбежал мужчина, будто только этого и ждал, и, получив поручение, тут же удалился. Мы все скучковались и принялись разбирать врученную одежду. Девочкам достались более плотные куртки, видимо, усиленные пуленепробиваемым материалом. «А вы будете без таких?» — поинтересовалась Ребекка, оглядывая парней. «На всех не хватало. Мы решили обеспечить хотя бы женские костюмы». «Глупости!» — Ребекка хмуро уставилась на Брайана. «Вам с Авророй больше всех нужна защита, вы будете главной мишенью в случае чего». «Просто надень уже», — раздраженно ответил ей Брайан. Но Ребекка продолжала упрямиться. Она редко бывала такой, но сейчас покой сохраняла хуже всех. И, кажется, она бесилась от собственного поведения не меньше нас. Дэйв первый не выдержал. Вырвал у нее из рук несчастную куртку, развернул упрямицу к себе и принялся одевать, словно она была капризной маленькой девочкой. И хорошо, что она уже не перечила. Лишь смотрела на него стыдливо из-под опущенных ресниц и сжимала губы в тонкую полоску. Когда он закончил, то обхватил ее за плечи, развернул обратно к нам и на выдохе произнес: «Продолжим». Больше Ребекка не вела себя абсурдно и не пыталась сделать что-то наперекор. Куртки мы успешно застегнули, штаны уже были на нас. Пистолеты мы положили в кобуры, закрепленные на поясе. Всем нам выдали крошечные футляры с капсулами внутри. Антидоты должны были снять эффект безумия у безупречных светлых и спасти их, как это было с Джой. Больше всего мы надеялись именно на эти таблетки. Если они не сработают, мы не сможем без кровопролития добраться до центра светлого мира. Полностью вооружившись, мы вышли вперед к самым кустам, и везде были тысячи темных, которые поверили в нас. Все они уставились на Брайана в ожидании напутствующих слов или хотя бы простого приказа. «Сегодня мы либо изменим миры и обретем счастье, либо потеряем все раз и навсегда. Помните, мы идем не захватывать территории, не убивать светлых, мы намерены защитить их, показать, что мы не опасны и что нам можно доверять. Мы идем за единством». Вместо подбадривающих вскриков были лишь кивки. Любых громких звуков мы избегали, чтобы наши действия не воспринимали агрессивно. «Действуйте только в целях самообороны. Присматривайте друг за другом и не расходитесь слишком далеко. Наша цель – излечить как можно больше безупречных светлых и вывести всех на улицы. Вместе с ними мы сможем подавить их власть. Все готовы?» Первые ряды друг за другом начали поднимать руки, на которых в лучах восходящего солнца необычайно ярко горела белым повязка. Такое единство не просто подбадривало, а наполняло дух силой, несравнимой ни с чем. Мы повернулись ко всем спиной, и боевая энергетика начала приятно жечь позвоночник и макушку. Я расправила плечи, набрала полные легкие воздуха и успокоилась. Слева от меня стоял Брайан, мы крепко держались за руки и смотрели, как жухлая листва почти голых кустов начинала ронять тени на наши ботинки. «А ведь между нами никогда не было преград. Разве эти ветки могли служить нормальной границей?» — сказал Брайан. «Преграды были в нашем сознании. Раньше для нас эти кусты были нерушимой стеной, за которой таился на самом деле точно такой же мир». Закончил он мою мысль. С другой стороны от меня стоял Дэйв. Заметив мой косой взгляд, он ухмыльнулся и легонько толкнул меня локтем в бок. «Готова, бывшая женушка? Настал тот момент, когда можно и порезвиться, и излить душу». «Ты сам-то готов?» «Только не пытайся выставить меня трусом. Люди же смотрят». Меня озарила мгновенная улыбка. Она не тронула глаз, но я стала выглядеть куда увереннее. Я взяла его за руку, так мне было спокойнее. «Неужели я больше не в статусе любовника?» Наш разговор услышал Брайан. До этого момента мы как-то не придавали значения расторгнутому браку, а сейчас это был прекрасный маневр, чтобы успокоиться. «Поверить счастью не можешь?» Они оба заулыбались так, будто ничего смешнее не слышали. И я стояла между ними с ощущением, что упускаю тонкую нить взаимных подколов. Но спрашивать я не стала. Мне было хорошо от того, что они ладят. «Как я не заметил, что кольца нет?» — спросил Брайан уже у меня. Он провел пальцем по все еще заметному следу от кольца, а потом в его глазах зажегся огонек. Крошечный, но достаточно яркий, чтобы осветить радужку теплом. Он вновь отвернулся от меня. Уголок его губ все еще был немного приподнят. «Ненадолго». «Неужто это предложение?» Из-за плеча Дэйва выглянула Ребекка и тут же игриво подняла бровь. «Что?» Ожили теперь и Кайл с Джессикой. Они находились по другую сторону от Брайана и пялились на него в ожидании. «Намечается пирушка?» «Пора», — строго произнес Брайан, хотя лицо его все еще озаряла надежда. «Как и мое. Мы с друзьями держались за руки». Смотрели на украшающие небо теплые цвета восхода и думали об одном. Наш рывок изменит все, и пути назад нет. Я чувствовала, что все, кого мы потеряли, сейчас рядом с нами. Джой смеялась, ворковала о любви, ее энергия смешивалась со всеми темными, стоявшими за нашими спинами, и вынуждала меня выпрямиться. Мама, моя любимая мамочка. Она дважды подарила мне жизнь, а я так и не смогла ей помочь. И единственное, как я могла ей отплатить, это не обернуть все крахом и передать всю ее любовь ко мне ее внучке, за которую я готова разорвать на части любого. Больше не было улыбок, отвлекающих шуток. Я хотела совсем покончить, заставить верхушки ответить за все погубленные жизни и судьбы. Новый вдох. Я стиснула зубы и прожгла взглядом несчастные ветки. «Ангелочек, твой выход», — будто над самым ухом раздался шепот Блейка. Все внутри сжалось в маленький шар. Какие-то доли секунды я слышала только стук своего сердца. Выдох. Я сделала шаг вперед не без помощи голоса Блейка в голове. Все последовали за мной. Мы с друзьями быстро просочились сквозь кусты и оказались на большой поляне. За нами шли несколько людей, вырубавших границу и освобождающих путь для огромного количества солдат. Я увидела дом, в котором провела свое детство. Окно своей спальни. Мы стремительно шли к нему, не оглядываясь. Знали, что за нами следуют, на нас смотрят, на нас ориентируются. Брайан вместе с одним членом элиты и еще поставленным в командование темным направил отряд в подъезды, в квартиры к светлым. Некоторые из них уже спешили на работу, и наше появление вызвало у них далеко не просто шок. Когда мы все темными пятнами растеклись по ближайшей территории, светлые в панике начали разбегаться, прятаться в машинах, пытаться выехать с парковочных мест. Мы знали, что радушных объятий ждать не стоило, поэтому были готовы к любым истерикам и проклинающим взглядам. Такое поведение было естественным. Для большинства — темные сборища убийц. Каков следующий шаг? Джессика сидела на капоте одного из автомобилей, пока Кайл старательно пытался убедить целую семью выйти из салона и последовать за ним. «Нужно вывести всех на площадь», — сказала я, — «любыми способами. Главное — заставить их слушать». «Знаешь, они что-то несговорчивые», — воскликнул Кайл, стукнув рукой по крыше. Люди в машине завопили от страха. Повсюду слышались крики и истерический плач. Светлые продолжали разбегаться, как бы мы ни пытались внушить им, что пришли с миром. Некоторые из них валились на пол и просили пощадить их. Самые агрессивные осмеливались с голыми руками идти в атаку. Безупречные светлые, которых мы излечили, бежали и уезжали в свои дома, чтобы рассказать обо всем близким. «Ты же говорил, что они только и ждут поддержки». Я взглянула на Дэйва, который старательно о чем-то думал. «Не похоже, чтобы они хотели изменить все». «А ты решила прийти на все готовое? Не во всех семьях есть безупречные светлые, и не все семьи успели проникнуться ненавистью к власти». «Поговори с ними», — Брайан обратился ко мне. Он подозвал кого-то, и мне в руки тут же всучили рупор. «В этом доме полно соседей, которые знали тебя с детства. Возможно, они прислушаются». Брайан обхватил меня за талию, быстро поцеловал в губы и как пушинку поднял на бетонное возвышение. Нервничала ли я? Да у меня руки тряслись с такой силой, что это можно было заметить за километр. Но я все равно поднесла громкоговоритель ко рту и пискнула: «Послушайте меня, пожалуйста!» Эффекта было ноль. Дэйв покачал головой, что-то сказал Ребекке, и они оба скрылись в подъезде, в котором я жила. «Ты сможешь», — не унимался Брайан. «Смогу. Конечно, смогу». Свободную руку я сжала в кулак так, что ногти впились в кожу, а зубы стиснула до скрежета. Старательно игнорируя гул, крики и всеобщую суматоху, я прыжками добралась до пустого автомобиля и залезла на крышу. Теперь я точно была выше всех. «Послушайте же, наконец!» — завопила я, и мой голос с механическим оттенком разнесся по улице. Те, кто стоял близко, закрыли уши и подняли глаза на меня. Они ненадолго впали в ступор. По взглядам, внимательным и пристальным, я поняла, что меня стали узнавать. «Да, я та самая Аврора, которая жила в этом доме. Я та, которую осудили за беременность от темного. И я та, которую, как вам говорили, наказали. Но, как видите, я все еще жива и вместе со всеми темными пришла спасти ваши жизни. Каждый темный здесь желает вам лишь добра. Они не монстры из детских сказок, их не нужно бояться. Они такие же люди, как и мы с вами, просто выглядят по-другому и ведут противоположный образ жизни. Но они готовы меняться ради совместного благополучия. Мы все не хотим войны, которую навязывает правительство». В окна стали выглядывать те, кому не удалось проникнуть. Они внимательно смотрели на меня и тыкали пальцем в Брайана, который уже стоял у машины, и вглядывался в растерянные и запуганные лица. Видимо, популярность нашего романа была на самом деле огромной. Страшное преступление, которое превратили в громкий скандал, не сыграло нужную для правителя ставку. Думал, меня закидают камнями? Я воодушевилась, почувствовав, как меня начала окутывать аура уверенности в себе. Я завладела вниманием, но слишком хрупким, чтобы сейчас стоять и жевать сопли. «Мы докажем!» — я засуетилась и из кармана достала контейнер с таблетками. «Здесь лекарства для ваших близких. Вам неизвестны все тонкости, но вы явно замечали что-то неладное с теми, кто раньше источал добро, даже просто дыша. Они стали нервными, озлобленными, постоянно говорили о войне с темными и призывали вас в случае чего уничтожать их. Они пропадали по приказу правительства и не возвращались, потому что на самом деле служили приманкой для темных, провокацией. И некоторые из них не выжили». На этих словах я замолчала и увидела, как одна женщина с горя бросилась в объятия мужа. Некоторые светлые перестали оказывать сопротивление, они общались между собой, кто-то плакал и с тяжестью смотрел на агрессивного друга или члена семьи. Темным приходилось сдерживать именно безупречных светлых, на границе их было достаточно много. Из подъезда, где раньше жила я, вышел Дейв, ведя перед собой некоего светлого. Молодой парень выглядел крайне болезненно и измотанно. Он пытался отпихнуть от себя Дейва, но у него ничего не получалось. Сразу после них показалась Ребекка. Она, приобнимая, выводила девушку, чье лицо, которое она прятала за белыми локонами, показалось мне знакомым. Четверка направлялась ко мне. Когда Ребекка остановила блондинку, та беглым взглядом прошлась по мне сначала не признав, но потом откинула волосы назад, и мое внимание приковало огромное красное пятно на правой стороне ее лица. «Аврора?» — поначалу она выглядела раздосадованной. «Моя соседка. Мы с ней почти не общались, но все равно часто сталкивались. А Дейв держал ее мужа. Его было сложно узнать, особенно с такими впалыми щеками и синяками под бешеными глазами. «Нам говорили, что тебя держат в заперти. Ходили слухи, что ты мертва». «Давно не виделись». Я пыталась улыбаться, но жуткий след на ее щеке вызывал необъятное сочувствие. Ее взбудораженность оборвалась в ту же секунду, когда ее муж сделал к ней рывок. «Отдай мне эти таблетки, ты тварь!» — завопил он. «Тяжелый случай», — констатировал Дейв. «От этих таблеток ему было только хуже. Я лишь спрятала их, а он напал на меня и...» Она пальцем показала на ушибленное место. «Он никогда бы так не сделал! С ним что-то не так!» От страха она даже не заметила, как прижалась к Ребекке. Но остальные светлые обратили внимание. Они пытались понять, представляла ли Ребекка угрозу. Брайан достал из кармана таблетки, без лишних слов взял парня за челюсть, заставил его раскрыть рот и проглотить капсулу. Соседка сначала ринулась к ним, думая, что Брайан сделал что-то ужасное, но остановилась, когда ее муж резко замолк и свалился с ног. Парень сидел на коленях, руками опираясь на асфальт. Его качало. Возможно, даже подташнивало, он что-то бормотал без остановки и слишком часто делал глубокие вдохи. «Что это было?» — наконец спросил он, хватаясь за голову испачканными руками. Он посмотрел на жену, проморгался. «Что с тобой случилось?» Остальная семейная драма никого не волновала. Лекарство вернуло рассудок человеку даже с таким запущенным случаем, и это с нешуточной силой заинтересовало тех, у кого кто-то из близких страдал таким же недугом.